Глава восьмая. «Да, совсем не смешная история у тебя получается», – выслушав найденыша, сказал Михаэль. Дирижабль все так же плыл над облаками. Жрецы сидели на одной лавке с Найдом и слушали рассказ о его непродолжительных приключениях. «Говорят, в Четырехземье преступников в ссылку отправляют», – тихо произнесла побледневшая девушка. «Да брось, слухи все это. Ты представляешь, сколько стоит капсула для постоянного нахождения в игре? Там же система жизнеобеспечения, как в самом навороченном госпитале. Кто будет столько денег на зэков тратить?» Рада кивнула, но по лицу было видно, что сомнения в ее душе не развеялись окончательно. «А еще говорили, что здесь всякие душевнобольные реабилитацию проходят». Найду показалось, что девушка от него чуть-чуть отодвинулась. «Кому надо на психов столько бабла выбрасывать?» – возразил ей жрец. «Есть же люди с большими деньгами и больными родственниками». «Я что, по-вашему, на умалишенного похож?» – вышел из себя Найд. Михаэль тактично промолчал. «Ты странный», – оправдывалась Рада. «Вроде игрок, а ведешь себя как непись». «Как кто?» «Как НПС, компьютерная программа», – объяснила жрица. «А еще я покопался на форумах. Там ни слова нет о классе странников. Единственный странник в Четырехземье, про которого я что-то слышал, это Марисиус, выдуманный персонаж, от лица которого пишутся всякие байки про локации», – добавил тумана к происхождению Найда Михаэль. «Но я же не вымышленный, сижу тут с вами, и меня даже пальцем можно потрогать». «Это пусть тебя вон Рада трогает. Она вообще, я заметил, чего-то уж слишком трогательно к тебе относится», – хохотнул Михаэль. «Перестань, Миха, может, ты его просканировать попробуешь?» – попросила Михаэля Рада. «Я тебе что, МРТ? Я заболевания мозга определять не умею. Я же всего лишь жрец воображаемого храма в иллюзорной игре». «Попытайся, чего тебе стоит? Вдруг все-таки удастся что-нибудь выяснить?» Девушка, умоляюще подняв бровки и даже слегка наполнив очи слезами, включила женское обаяние на максимум. Найт так и не понял, как он мог принять ее за парня в момент их первой встречи. У Рады были очень выразительные, чуть-чуть раскосые глаза с длинными ресницами. «Ладно, попытаюсь. Склони голову, сын мой», – театрально сказал Михаэль. «Сейчас мы будем проводить сеанс одновременного спиритизма и экзорцизма». Найденыш опустил голову, жрец возложил ладони и зажмурился, бормоча какую-то молитву. Вдруг его голос от шепота возрос до дикого крика. «А-а-а!» – проорал он и плюхнулся с лавки на спину, закатив глаза. «Вот это нежданчик!» – удивилась Рада и бросилась к своему брату по вере на помощь. «Миха, Миха, ты чего?» Тот открыл один глаз, охнул, поднялся и снова уселся на скамью, потирая ушибленный затылок. «Что там было?» – забеспокоился Найт. «Звезды», – коротко ответил жрец и, глядя на недоуменные лица Рады и Найденыша, продолжил. «Такие крупные экземпляры в последний раз я видел в своей молодости, когда соседка по даче в летнем душе мылась. Я нашел в заборе щель между двумя досками и организовал пункт наблюдения за голыми телесами. А папаша ее подкрался, да как дал лопатой по забору, тот мне в лоб. Вот тогда я и увидел звезды размером с кулак». «Но сейчас-то лопатой тебя никто не бил?» «Ага, только ощущения примерно те же», – пожаловался жрец. «У меня браслет нагрелся, причем очень сильно», – сообщил Найт. «Какой браслет?» «Вот этот, бронзовый», – протянул руку Найденыш, демонстрируя запястье. Михаэль внимательно его оглядел. «Бронзовый? Ну-ну, вот скажи, откуда у такого босяка, как ты, браслет из квадриума?» «Из чего?» «Эх, лучше бы я тебе не говорил, а снял его по-тихому, продал и ел бы только с золотой посуды». «В игре?» – ухмыльнулась Рада. «Да и в реальных деньгах такое украшение дорогого стоит. Квадриум добывают только на плато Равновесия». «Там, где боги живут?» «Брехня насчет полубогов. Это просто локация для игроков высоких уровней. Если у тебя плюс 100, ты можешь туда забраться, хапнуть что-нибудь по-быстрому и убежать со всех ног». Для комфортной игры надо иметь уровень от 300-го, а таких хаев можно по пальцам рук пересчитать. Ну и на плато квадриума немного. Это же результат слияния 4 стихий. В нем капелька воды, немного воздуха, щепотка земли и искорка от огня. Лучшие магические штуки из него получаются. А доспехи? Из квадриума. Такие даже император Борей себе позволить не может. Хотя, говорят, шлем у него все-таки есть. Только шлем? Зеленые глазки Рады удивленно блеснули. Вот, дошло. А у нашего предполагаемого уголовника есть целый браслет, и на нем интересный орнамент с внутренней стороны, произнес Михаэль, крутя игрушку на запястье Найда. Глядите, гравировка в виде змея, не птицы, черепахи, саламандры или зубра, символов 4 стихий, а именно змея. Что это за культ, я не знаю, ни разу о таком не слышал. Надо лучше рассмотреть. Снять можешь? Я пробовал, не получается, кисть застревает. А из интерфейса? А из интерфейса я не умею, признался Найт. «Боже ж ты мой, куда катится четырехземье? Нобы, которые в интерфейс не умеют, побрякушки из квадриума носят. Ладно, слушай, горе ты мое». Жрец начал терпеливо рассказывать, как управлять одеждой и экипировкой. Но весь инструктаж прошел даром. Не потому, что Михаэль был плохим учителем, и не потому, что Найт был неспособным учеником. Просто браслетик оказался сюрпризом. «Браслет шипящее безмолвие». Материалом послужила чешуйка скрытого в тени, легендарного змея, который был покровителем всего четырехземья еще до того, как мир разделился на стихийные земли. Часть силы древнего божества передается владельцу браслета, и если вам нужна абсолютная анонимность и неуязвимость к ментальным атакам, срочно бегите за шипящим безмолвием, но торопитесь, он уникален и существует лишь в одном экземпляре. Особенности. Уникальны. Шипящее безмолвие дает 100% иммунитет к ментальному сканированию. Шипящее безмолвие дает 100% иммунитет к ментальному управлению. Нельзя снять, потерять или продать. Часть комплекта из 3 единиц. 1 из 3. Ты за час преподнес больше тайн, чем я их за месяц в игре нашел. Значит, говоришь, где-то ползает змеюка с кончика хвоста до головы, покрытая квадриумом? Я так понял, это какой-то бог. За такую награду соберутся все хаи четырех земель и так и попробуют его отпинать. Это тебе с браслетом еще повезло, что его ни с трупа взять, ни украсть нельзя. Вещь сама по себе ценная, да еще и сетовая. На тебя тоже охоту устроили бы. Сетовая? Она изготовлена не одна, а целым комплектом. Когда весь его соберешь и наденешь, на тебя плюшка свалится величиной с гору. «Можно как-то сделать, чтобы на меня гора не падала?» – попросил найденыш. Михаэль застонал, но взял себя в руки. «Плюшка значит что-то хорошее, бонус нехилый к чему-нибудь, как вариант к характеристикам». «Кстати, а что мне с ними делать? Куда свободные очки вкладывать?» «Понятия не имею. Надо информацию о классе странника нарыть, пока их не трогай». Можно посмотреть, какие у него навыки со способностями открыты, и под них уже характеристики подгонять. Предложила Рада и, видя, что найденыш ее не понимает, продолжила. Что такое навыки и способности, тоже объяснять надо. Найт печально кивнул. Рада набрала побольше воздуха, чтобы приступить к пространным объяснениям, но тут пол гондолы под их ногами вздрогнул, и ком, подступивший к горлу, просигнализировал о том, что дирижабль начал резкое снижение. «Боюсь, нам сейчас не до теории будет. Приступим к освоению знаний на практике. Ух, повоюем!» Михаэль был в предвкушении потасовки с баронессой. Найт думал, что сейчас они выберутся из дирижабля, обнажат оружие и с боевым кличем бросятся на армию. Однако на деле война оказалась более скучной, чем найденыш ее себе представлял. Без всякой суеты ровным строем из дирижабли вышли храмовые воины и построились в каре. В центре квадрата из стали расположились жрецы и тяжелые осадные машины. А в гуры массово затянули какую-то мудренную молитву. Результатом воззвания к птице Рух стал голубоватый купол, накрывший построение. Жрецы, видимо, опасались того, что Милена жахнет мощным заклинанием по площади, и решили защититься от подобной неприятности. Харла с Найдом запихнули в центр. Они очутились буквально в 5 шагах от первожреца и свиты. Поле боя было скрыто за спинами храмовых бойцов, но найденыш слышал, как неподалеку гудит человеческая толпа. Где-то рядом находилось городское ополчение из Амони. С того места, где он стоял, можно было разглядеть совсем не поражающую воображение цитадель баронессы. Низкое сооружение из рыжего ноздреватого камня, порядком посеченное вечными ветрами Бореи, было частично оплетено зеленым плющом. Стены, которыми была обнесена квадратная башня, возвышались всего на 2 человеческих роста. Бойцы храма воздуха легко бы их одолели, встав друг друга на плечи. Перед оградой не было рва, земляного вала или каких-то других укреплений. И белый флаг с небольшой черной точкой, реющий на шпиле башни, уже как бы намекал на скорую капитуляцию или поражение баронессы. Попрыгав на месте, стараясь лучше разглядеть происходящее, найденыш бросил это бесперспективное занятие и принялся с упоением копаться в настройках своего персонажа. Он видел неодобрительные взгляды Харла и понимал, что мешает сосредоточиться на бою Ради и Михаэлю, однако не мог остановиться, забрасывая вопросами своих новых товарищей. «Миха, что такое уровень ощущений?» «Футамил уже. Потом сядем и нормально с твоим персонажем разберемся. Уровень ощущений показывает, насколько чувства в игре урезаны по сравнению с реальностью». «А зачем их урезать?» – не отставал от жреца Найт. «Как зачем? Представь остроту ощущений, когда тебя надвое рассекают мечом или кислотным дождем окатят. Поэтому большинство играет на 5%. Есть горячие головы, которые гоняют на 30% от реальных. Для них игра – это боль, но зато они больше получат опыта и быстрее вырастут в уровнях». «У меня тут 300 выставлено». «Ты плохо слушаешь. Я тебе говорил, что максимум 30%. Больше нельзя. Сердце и мозг могут не выдержать болевого шока». «Но у меня и правда 300. «Срочно снижать. Ты же не хочешь себе мозг выжечь?» – озабоченно посоветовала Рада. Найденыш замолк, занимаясь манипуляциями с настройками. «Не получается. У меня эта цифра серым цветом». «Значит, настройка недоступна». Задумчиво покачал головой Михаэль. «Но такого же быть не может!» «У тебя неприятности?» Поинтересовался Харл, который ни черта не мог понять из разговоров этих странных приходящих. «Конечно, у него неприятности. Он от одного удара с ума от боли может сойти», просветила Марянина Рада. «Это как напрямую к нервам электроды подключить. Парень, ты пока не лезь в потасовки», посоветовал Михаэль. «Своевременное предложение, ничего не скажешь», – ответил стоящий посреди боевого порядка Найт. «Может, нам его эвакуировать отсюда?» – заволновалась Рада. «Ага, и попросить группу сопровождения. Человек 300. Видите ли, у нас мальчику может быть очень больно. Да первожрец нам в лицо рассмеется. Ему сейчас некогда нытье слушать». Михаил кивнул на процессию, которую пропустили внутрь коры храмовые бойцы. Судя по расшитым золотом и драгоценными камнями гамбизонам, для согласования совместной тактики на встречу с первожрецом пожаловали вельможи Амония. Не успели закончиться их церемониальные приветствия и низкие поклоны, как на сцене решило появиться еще одно действующее лицо. Со стены башни громогласно завыли трубы. Медленно, тяжело поскрипывая, отворились дубовые, обитые широкими полосами железа ворота баронского замка. К трубам присоединились барабаны, отбивая четкий и будоражащий кровь боевой ритм. На огненно-рыжей кобыле, покрытой белой попоной, из ворот выехала Милена. Она как будто бы не собиралась на войну. Вместо латных доспехов баронесса красовалась в длинном белом платье с 2 высокими вырезами, приоткрывающими загорелые упругие бедра. Черные волосы уложены в пышную прическу, покрытую золотой сеткой, присыпанной мелкими рубинами. Чуть позади ехал воин в полном рыцарском облачении. Его латы были невыразительно серыми, лишенными каких-либо украшений. Но опытный рыцарь или кузнец, лишь взглянув одним глазом, определил бы, что доспехи телохранителя недешевы, да и подогнаны идеально. За ним из арки выехали 2 знаменосцев, покрытых светлой эмалью панцирях с черной кляксой на груди. А в руках они держали длинные пики с развивающимися на них чисто белыми флагами. Баронесса решила поговорить. Хотя на ее голове возлежала лишь небольшая диадема, сидела она в седле с поистине королевским достоинством и осанкой. Невозмутимо видя лошадь, всадница остановила ее в шаге от взявших на изготовку мечи храмовых бойцов. «Я приехала на переговоры». «А мы думали жениха себе искать», — хохотнул кто-то из толпы. «Гляньте, как вырядилась». «Эй, ваша светлость, я не прочь с тобой покувыркаться». «С ехидной в постель ляжешь?» — подкололи смельчака. «А то ж, я и сам не подарок», — не растерялся тот. Шуточки из толпы становились все пошлее, но Милена даже бровью не повела. Решив, что битву не стоит превращать в цирк, над толпой воспарил первожрец. «Тихо!» Голос усиленной магии мигом усмирил и заставил замолчать шутников. «Говори, зачем пришла?» «Я пришла. Я нахожусь в своем феоде». «Вот в твоем феоде тебя и замуруют. Прямо в стене, осквернительница!» Не выдержал кто-то из авгуров. Первожрец, которому надоело успокаивать смутьянов словом, сделал жест пальцами. Из легких крикуна моментально вылетел воздух, и тот начал издавать хрипящие звуки, пытаясь вздохнуть. «Я же просил тишины!» Старец взревел и повернулся к Милене. «Я согласен со своими людьми. За поругание святыни, нападение на жрецов великой птицы и за убийство честных граждан Амони самое мягкое наказание, которое тебя ждет – четвертование. Но мы люди не злобные и всепрощающие, поэтому можем заменить эту жуткую казнь. Всего лишь замуровать тебя в стене твоего же замка. Живьем!» – проявил он подлинное милосердие. «Замена казни может произойти только в одном случае, если прилюдно покаешься в злодеяниях и добровольно сдашься в наши руки». «У меня уже есть прощение». «Да, и кто его тебе выдал? Его может предоставить только верховный жрец, то есть я». «И император», – перебила Милена. Она вытащила из седельной сумки большой пергаментный свиток с болтающейся на причудливо перевитой ленте печатью, развернула и начала читать. «Первый сын неба, наездник ветра, защитник канонов и ревнитель веры император Бария Лазарус III повелевает помиловать баронессу Милену из замка Сухой Лист и запрещает своим подданным, равно как и жрецам Рух, учинять месть и расправу над вышеуказанной баронессой». «Чего?» Не смог сдержать удивление старец, но быстро взял себя в руки. «Можно взглянуть на эдикт?» «Боюсь, остальная часть документа не предназначена для посторонних». «Эдикт! Или даешь мне прочесть бумагу и убедиться, что она настоящая, или через 2 часа от твоей башни не останется камня на камне», – пригрозил первожрец. Милена не стала перечить, свернула и легонько подкинула свиток в воздух. Легкий ветерок подхватил указ и доставил прямо в руки жреца. «Оставить все 3 добытых осколка скорлупы баронессе», – прочитал он вслух строчку. «Так что, со скалы упало целых 3 осколка?» Милена, победоносно улыбаясь, кивнула. «Предоставить ей в управление 3 феода на границе с Фальдоррой. Скорлупу рух употребить для возведения алтарей, дабы рассеять пелену. Выделить из казны, при успехе вознаградить и присвоить титул», — пробежал взглядом по строчкам авгур. «Могу я получить императорский эдикт обратно?» «Но как?» — отправляя Милене свиток, спросил ошарашенный жрец. «А вот так. Кто-то же должен был намекнуть императору, что божественные артефакты годятся не только на то, чтобы пылиться в храмах и слушать завывания монахов. Их можно использовать с гораздо большей пользой». «Но если ты установишь 3 алтаря на границе, то...» «То пелена отступит. На освобожденных от нее территориях мы сможем добывать редчайшие ресурсы, которых больше нет нигде в империи». «Но ширина пелены на границах земель стихий постоянна. Она отодвинется от нас». «И придет на территорию Фальдоры. Но это же проблемы морян, да? И мы их сейчас обсуждать не будем. Рада была повидаться. Надеюсь, вы со своими армиями на моей земле не задержитесь». Первожрец открывал и закрывал рот, не зная, что ему ответить дерзкой девчонке, которая как-то умудрилась зариться поддержкой самого императора и собиралась развязать войну с Фальдорой. «Эй!» Указ императора касался только подданных Борей, и Харлу на него было плевать с высокой башни. «Дамочка, тут все-таки найдется один настоящий мужчина, который хочет продолжить с тобой разговоры, которому очень не нравится то, что ты решила потеснить границы фальдорцев». Жрецы загалдели, высматривая смельчака-морянина. Собравшаяся было уехать Милена развернула кобылу и нашла его взглядом. Харл улыбнулся, но его улыбка была больше похожа на оскал. Он завел руку за спину и сжал рукоятку Скар-Эля. Баронесса пожала плечами. Угрожающая поза морянина не вызывала у нее эмоций. Что может ей сделать единственный фальдорец в окрестностях Амония? Но тут она увидела стоящего рядом найденыша, который вслед за Харлом доставал из колчана стрелу. Девушка отреагировала мгновенно. «Эй!» Вонзила она шпоры в бока своей лошади, подняв ту на дыбы и заставив перепрыгнуть шеренгу храмовых воинов. Артур собирался последовать за ней, но бойцы уже очнулись от наглой выходки баронессы. Сверкающими полукругами взлетели сразу два огромных меча. Один подрубил передние ноги, другой – шею жеребца Артура. Несчастное животное, дико заржав, завалилось на бок, обдавая стоящих рядом градом кровавых брызг. Напытавшегося вскочить на ноги телохранителя Милены надвинулись сразу два бойца, но ему на выручку пришли знаменосцы. Взяв небольшой разбег, они одновременно ударили одного из рыцарей, пробили ему нагрудник и подняли на пиках в полуметре от земли. Слухи о боевых качествах храмовых воинов не были преувеличены. Одним взмахом двуручного меча воитель перерубил обе пики, торчащие из груди, и, подняв целый столб пыли, грузно упал на бок. Телохранителя Милена тоже держала не просто так. Выбравшийся из-под лошади Артур провел по поверженному рыцарю серию ударов, последним снеся шлем с его плеч. На этот раз кровавого фейерверка не было, латы храмовника оказались полыми. Из горловины кирасы вылетел удерживаемый в доспехах воздушный элементаль, а сами они осыпались грудой металла. Триумф Артура был недолог, на него насели сразу четверо. Удары посыпались со всех сторон, он не мог даже толком защищаться, а уж о нападении речи вообще не шло. Артур не продержался и секунды. В следующее мгновение храмовые бойцы стащили с лошадей знаменосцев баронессы и порубили их в куски. Но люди Милены подарили ей мгновение замешательства среди жрецов, за которые она успела приблизиться к найденышу. Авгуры с криками расступались перед грудью кобылы. Бойцы храма не успевали за девушкой, проталкиваясь через паникующую толпу. Милена выписывала поднятым вверх боевым цепом восьмерки. Только две фигуры остались стоять перед мчащейся лошадью, из-под которой жрецы выпрыгивали как зайцы. Найт, встретив своего главного и единственного врага в четырех земли, не думал экономить и наложил на лук самую дорогую стрелу – хвост саламандры. Целиться особо не пришлось, он бил практически в упор, но все-таки пытался пустить стрелу так, чтобы попасть во всадницу, не задев ее лошадь. Ему это удалось. Стрела прошла между ушей животного и угодила в левое плечо Милены. Маленький дух огня получил свободу. Ахнула так, что заложила уши у стоящих в 20 шагах от взрыва людей. Найденыш зря тратил на прицеливание драгоценные мгновения. Огненный шар поглотил и лошадь, и наездницу. «Найт!» – услышал он истошный крик Рады. «Уходи!» Жрица вспомнила, насколько опасно ему принимать участие в побоищах. Любой болезненный удар с задранной выше верхнего предела чувствительностью или сведет с ума, или вообще убьет. Михаил, видимо, предпочитал тратить силы не на предупреждающие вопли, а на нужные дела. Вокруг найденыша засиял голубоватый щит, очень похожий на тот, который прикрывал всю группу жрецов. Из огненного всполоха вылетел сущий кошмар, фыркающая и взбрыкивающая, объятая огнем лошадь, пытающаяся сбросить с себя Милену, платье которой обгорело и отваливалось с тела хлопьями вместе с прилипшей к ним кожей. Опаленные волосы очарования не добавляли, делая ее похожей на выходца из дверей ада. Девушка взмахнула цепом, собираясь призвать молнию. Вторую стрелу Найт пустить явно не успевал. Он почувствовал сильный толчок в бок, сбивший его на землю. Морянин, спасая друга, решил подставиться под колдовство Милены сам. На шипах боевого цепа уже заиграли робкие разряды, предвестники ветвистой грозной молнии. И гром грянул, но призвала его не баронесса.